Однако экстатическое восславление Богородицы на Западе теми же католиками есть ни образец, ни свидетельство признания женской ипостаси в божественной иерархии и в мировом пребывании. Как верно отметил тот же Евдокимов о западном культе Богоматери, из нее Богородицы сделали третье существо, сущность которого не имеет ничего общего с сущностью других женщин. Она дева и мать, но не женщина. Между Пресвятой Девой и орудием дьявола, искушавшим отшельников, как будто бы не может быть ничего среднего. В самом чуде девственного зачатия Пресвятая Дева выходит за рамки человеческого, и так появляется разрыв между онтологическими уровнями. А исторически на самом деле происходило вот что. Еще в период рыцарства мужчина, с большой хитростью прикрываясь почитанием Божьей Матери, Нотр-Дам, воспевает свою прекрасную даму и сажает на трон свою рабыню. В другой крайности – аскеты. Более того, ожесточенная внутренняя борьба с природным естеством, примечание автора, может превратить пренебрежение в ненависть к искушающему элементу, с которым ведется борьба. Некоторые формы аскетизма, предписывающие отворачиваться даже от собственной матери и даже от животных женского пола, явно свидетельствуют о нарушении психического равновесия. Это нарушение объясняет мнение некоторых учителей церкви о супружеской любви. Их мнение как будто взято из учебников биологии, и супруги рассматриваются под углом производства и воспитания молодняка. Чисто социальное понятие. Вопрос о первичной цели супружеской любви остается до сего дня открытым и указывает на серьезную проблему. Схоластика благоприятствует рождению потомства, но выхолащивает любовь. Конец цитаты. Тема, предложенная Кураевым через избирательное цитирование Зугара и педалирование содержащихся в каббале слов о женской нечистоте в целях опорочить теософов и рерихівців, рассчитана на читателя, незнакомого с историей этого вопроса в самой церкви. Зугар на самом деле не сообщил ничего принципиально нового, чего не содержалось бы в Ветхом Завете, унаследованном церковью от евреев. Унижение женщины ко времени Рождества Христова наблюдалось практически во всех известных нам культурах того времени. Не стали исключением и иудеи. Еврейский антифеминизм питался идеей, что женщина была извлечена из мужчины, и обряд, предписанный в книге Левит, требует от матери двойного очищения в случае рождения дочери. Женщина, извлеченная из мужчины, его и губит, Ева с яблоком. В своих молитвах, 18 благословений, евреи говорили: «Благословен ты, Адонай, который не создал меня женщиной». Некоторые места Библии, а также писания великих еврейских учителей, посвященные женщине, производят впечатление презрительного к ней отношения, иногда враждебности, близкой к ненависти, как к существу нечистому, почти демоническому. Даже апостол Павел, воспитанный на мудрости раввинов, по-видимому, поддается этой традиции, когда учит о полной подчиненности женщины. Ефесянам 5. 22-24, а Экклезиаст разве не заявляет: «Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщины между всеми ими, женщинами, не нашел». Экклезиаст 7-28. В повествовании о том, как Христос беседует с женщиной-самарянкой, видно, до какой степени его ученики были удивлены тем простым фактом, что Христос разговаривает с женщиной. Всего